Аннотация. «Путь Бро» — новый роман Владимира Сорокина. Полноценное и самостоятельное произведение, эта книга является также приквелом предыстории событий, описанных в романе «Лед», вышедшем 2 годами раньше, и составляет первую книгу будущей эпопеи, на завершением которой автор работает в настоящее время. Конец аннотации.